На десерт принесли сыр. Марк выпил остаток пива, и опять наступило неловкое молчание. Теперь Китти явно чувствовала себя неудобно перед его вопросительным взглядом. «Пошли», — сказал он, — «прогуляемся по набережной». «Я только схожу, возьму платок», — сказала она. Они шли молча вдоль набережной, мимо белых домов, затем по молу к маяку, стоявшему у узких ворот гавани. Было пасмурно, и неясные силуэты лодок, стоявших в гавани на якоре, были еле видны. Они смотрели, как маяк сигналит в море траулеру, добирающемуся в гавань. Слабый ветерок трепал светлые волосы Китти. Она плотнее закуталась в платок. Марк закурил и сел на парапет. Стояла мертвая тишина. «Тебя, видно, огорчил мой приезд», — сказал он. «Я завтра же уеду». «Я не хочу, чтобы ты уезжал», — сказала она. Она посмотрела на море. «Мне трудно рассказать тебе, что я почувствовала, получив твою телеграмму. Она открыла дверцу для множества воспоминаний, которые я всеми силами пыталась похоронить. Но я знала, что рано или поздно этот час наступит. С одной стороны, я боялась этого часа, а с другой — рада, что ты здесь. Вот уже 4 года, как Том погиб. Неужели ты до сих пор не похоронила все это?» «Да, много мужей погибло на войне», — тихо сказала она. «Я долго плакала. Мы очень любили друг друга. Но я знала, что жить ведь как-то надо. Я даже не знаю, как он погиб». «Об этом немного расскажешь», — сказал Марк. Том служил в морской пехоте. Штурмуя еще с десятком тысяч таких же, как он сам, какую-то бухту, он попал под пулю. Ничего героического, никаких орденов, даже времени не было сказать, передать Китти, что я ее любил. Просто попал под пулю и погиб. Вот и все. Кровь отхлынула с ее лица. Марк зажег и протянул ей сигарету. «Зачем умерла Сандра? Почему должен был умереть ребенок?» «Я не бог. На такие вопросы я не могу ответить». Она села рядом с Марком на парапет, положила ему голову на плечо и вздохнула. «Боюсь, мне некуда больше деваться. А почему бы тебе не рассказать мне обо всем? Не могу. Все-таки пора, мне кажется». Много раз Китти пыталась заговорить, но кроме бессвязного шепота ничего у нее не получалось. Слишком глубоко сидел в ней ужас всех этих лет. Она бросила сигарету в воду и посмотрела на Марка. Он был прав, и к тому же был единственным человеком на свете, которому она могла довериться. «Это было ужасно», — сказала она, когда я получила извещение насчет Тома. «Я его так любила. Ровно 2 месяца спустя умерла и Сандра от полиомиелита. Я тут многого не помню. Мои родители забрали меня в Вермонт и поместили в санаторий. Сумасшедший дом? Нет, так это называется только, когда речь идет о бедных. В моем случае это называлось санаторием для лиц, перенесших душевное потрясение. Я не помню, сколько времени я там пробыла, я не все помню. День и ночь я была словно в тумане. Это называют меланхолией». Внезапно голос Китти окреп. Дверь приоткрылась, и боль искала себе выход. В один прекрасный день туман рассеялся, и я вспомнила, что Том и Сандра умерли. Я почувствовала острую боль, и она меня уже больше не покидала. Все ежеминутно напоминало мне о них. Песню ли я слышала, смех ребенка ли видела. Каждое дыхание причиняло мне боль. Я молилась, Марк, чтобы на меня снова спустился туман. Да, я с радостью лишилась бы рассудка, лишь бы больше не помнить. Она встала, высокая и прямая, и слезы потекли у нее по щекам. Я удрала в Нью-Йорк, пыталась раствориться в толпе. В моем распоряжении были 4 стены, стул, стол, качающаяся электрическая лампочка. Она иронически засмеялась. Была даже мигающая неоновая реклама под окном. Что-то про булочки, кажется. Я часами бродила бесцельно по улицам, пока все лица сливались в одно, и целыми днями сидела и смотрела в окно. Том, Сандра, Том, Сандра. Они не покидали меня ни на минуту. Китти почувствовала у себя за спиной Марка. Его руки обхватили ее плечи. Со стороны моря траулер подплывал ко входу в гавань. Она потерла щеку о руку Марка. «Однажды ночью я напилась. Ты ведь знаешь меня, я люблю выпить. Я увидел одного парня в зелёной форме, как была у Тома. Он был один, высокий, стройный, как Том. Мы пили вместе. Проснулся я в дешёвом грязном номере какой-то гостиницы, бог знает где. Я была всё ещё полупьяная. Подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Я была голая. Парень тоже голый лежал на кровати, раскинув руки. Китти, ради бога. Всё в порядке, Марк. Дай мне досказать. Я долго стояла и смотрелась в это зеркало, не помню сколько. Я опустилась на самое дно. Ниже уже некуда. В это мгновение я почувствовала, что больше не могу. Парень лежал в забытьи, странно, я даже не помню, как его звали. Я видела его лезвие в ванной. Я видела газ. Не помню, сколько я простояла у окна и смотрела с 10-го этажа вниз на тротуар. Это был конец, но у меня не хватало сил принять его. И тут произошло что-то странное, Марк. Вдруг я поняла, что буду жить. Жить без Тома и Сандры. И как только я это поняла, боль вдруг исчезла. Китти, дорогая моя, я так долго искал тебя, мне так хотелось помочь тебе. Я знаю, я должна была сама справиться со всем этим. Так, по крайней мере, мне казалось. Я вернулась к своей профессии и вся ушла в работу. Когда война кончилась, я приняла этот греческий детдом. Пришлось работать круглые сутки, это было как раз то, в чем я больше всего нуждалась — работать до изнеможения. Марк, я сотни раз принималась писать тебе, но я почему-то ужасно боялась этой минуты, и я рада, ужасно рада теперь, что она уже позади. А я рад, что нашел себя, — сказал Марк. Она круто обернулась и посмотрела ему в лицо. Вот это и есть история Китти Фремонт. Марк взял ее за руку, и они зашагали по молу обратно к набережной. Из дворцовой гостиницы слышалась музыка.